Он шагнул в комнату и пошел между телами, высматривая одно конкретное тело. Он увидел стоявший у стены стул, на который вставали жертвы перед смертью. Он представил, как чья-то нога заученным движением выбивает стул из-под ноги жертвы, как падает тело, как искажается в агонии лицо, когда врезается в шею веревка. Руки повешенных были связаны за спинами. Смерть была медленной и болезненной. Внезапно он услышал, как вскрикнула позади него Чиндамани. В крике ее были боль и ужас. Он быстро повернулся, готовый кинуться к ней на помощь, но было слишком поздно. Ее крепко держал Царонг Ринпоче. Обхватив одной рукой за горло, в другой руке он держал револьвер, который приставил к ее голове. За ним в дверном проеме стояла группа вооруженных монахов. «Бросьте оружие на пол, Уайлэмла», — произнес Ринпоче. «Если вы откажетесь, то богине Таре придется поискать себе новое тело». Глава 32. «Вас предупреждали, чтобы вы не ходили в Тибет», — сказал Царонг Ринпоче, обращаясь к Кристоферу. Голос его был грустным, словно ситуация казалась ему неприятной, но неизбежной. «Вы предпочли проигнорировать это предупреждение. Погиб мальчик, а теперь ваша собственная жизнь под вопросом. Я мог спасти вас от всего этого. Помните это». На самом деле Ринпоче был очень доволен собой. Боги улыбнулись ему после стольких усилий, и русский был доволен, и его хозяева в Москве должны послать обещанную ими помощь. Теперь, когда он контролирует ситуацию, все будет по-другому. Боги с избытком компенсируют ему все лишения и неприятности прошлого. Он повернулся к Чиндамани. «Мне жаль, моя госпожа», — произнес он, — «но у меня есть инструкция взять вас с собой. Если вы будете вести себя соответствующим образом, вам не будет причинен вред». Он убрал руку с ее горла и дал ей возможность отступить от него. Она шагнула назад к Кристоферу и крепко взяла его за руку. «Ты ответственен за это?» Она сделала жест в сторону повешенных. «Казни были необходимы, — объяснил Ринпоче, — для того, чтобы не было попыток помешать моей работе. Всем руководил зам Я Тинг. Ему уже приходилось выполнять такие задания». «А что с моим отцом?» — спросил Кристофер. «Он тоже мертв?» Царонг Ринпоче пожал плечами. «Он был настоятелем», — пояснил он. «Ну, как бы я руководил монастырем, если бы оставил его в живых?» «Он был трулку. Пришло время ему найти себе новое тело». Второй раз в жизни Кристофер выслушал известие о смерти отца, не проронив ни слова. Старик пришел к нему из тьмы и снова удалился во тьму, неузнанный, непрощенный, почти забытый. Теперь тьму наследовал Кристофер. Позади него, в тенях, терялась фигура отца. Это и было его наследство, и он знал, что скоро придет время предъявить на него свои права. «В его смерти тоже повинен русский?» Ринпоче покачал головой. «Нет, я сам все сделал». Он замолчал. «У нас нет времени на разговоры. Зам Я Тинг хотел бы видеть вас. С момента вашего появления здесь он много думал о вас». Они тут же отправились в путь. Царонг Ринпоче шел впереди, а за ним следовали Кристофер и Чиндамани, окруженные четырьмя монахами. По пути Кристофер обдумывал случившееся. Работа по очистке монастыря была завершена, и Заметен полностью контролировал его. В этом сомнений почти не было. Номинально монастырь возглавил Царонг Ринпоче, как предполагал Кристофер. Но реальная власть равно как и все нити управления, были в руках Замятина, то есть нового правительства Москвы.